Глава 11. Расставшись с Херману, Хантер вернулся в церковь. Бриндл нашел ключ от комнаты отца Фабиана в левом кармане его сутаны. Киллер явно не искал его. Комната священника была побольше, чем у алтарника, но такая же простая. Еще один книжный шкаф, уставленный фолиантами, старый письменный стол и узкая кровать. В дальнем углу его личный алтарь, плотно составленный религиозными фигурками. Комната безукоризненно чистая, но в воздухе висит запах старой плесени. Кровать аккуратно застелена. Прошлой ночью в ней не спали. В шкафу отца Фабиана помещалась рабочая одежда, несколько рубашек с длинными рукавами, джинсы, темно-синий костюм в полоску и поношенные туфли. «В этой комнате пахнет, как в доме моего дедушки в Бразилии», — заметил Гарсия, проверяя ящик письменного стола, пока Хантер неторопливо просматривал название книг в шкафу. «Хермана был прав», — сказал Гарсия, поднимая рукой в латексной перчатке паспорт. «Подлинное имя нашего священника было Брэд Стюарт Николс. Родился 25 апреля 1965 года здесь, в Лос-Анджелесе. Я не удивлен, что он сменил имя. Отцу Брэду такое кольцо не подошло бы». «В паспорте есть какие-то печати?» — с интересом спросил Хантер. Гарсия пролистал первые несколько страниц. «Только одна виза. В Италию 3 года назад». Хантер кивнул. «Что-нибудь еще есть в ящике стола?» Гарсия еще порылся в нем. «Несколько записок, карты святого Джорджа, карандаши, ручки, резинка и газетная вырезка». «О чем?» «Об отце Фабиане». Хантер присоединился к Гарсии, чтобы взглянуть на нее. Статья появилась в Лос-Анджелес Daily News 11 месяцев назад. Фотография добродушного священника, окруженного улыбающимися детьми, венчала статью. Заголовок гласил: «Священник из Комптона — настоящий Санта-Клаус». Остальная часть статьи была посвящена рассказу, как отец Фабиан тратил часть своего жалования, чтобы вызывать улыбку на лицах бездомных детей в 6 сиротских приютах, когда раздавал им подарки. «Похоже, что он действительно был хорошим человеком», — оценил статью Хантер, возвращаясь к книжному шкафу. Гарсия кивком выразил согласие с ним и вернул вырезку в ящик стола. «Я думаю, что сегодня вечером нас не ждет такое общество», — сказал он, разглядывая фигурки на маленьком алтаре. Вечеринка по поводу отставки капитана Болтера была назначена на 5 часов дня в заведении «Редвуд», бар и гриль. «Скорее всего, нет». Присев на корточки, Хантер вытащил с нижней полки том в кожаной обложке и пролистал несколько страниц, после чего сунул его обратно и повторил процесс с другим томом. И со следующим. И еще со следующим. Все они были написаны от руки. «Что ты там нашел?» — спросил Гарсия, заметив интерес Хантера, который прочитал несколько страниц. «Целая куча рукописей или чего-то в этом роде», — ответил Хантер, снова вставая. Он откинул первую страницу и пролистал все до последней. Ровно 200 страниц, и все заполнены сверху донизу. Гарсия присоединился к Хантеру книжного шкафа и нагнулся, чтобы посмотреть на нижнюю полку. «Тут больше 35 томов. Если каждая страница посвящена событиям одного дня, то он задокументировал всю свою жизнь. Но для чего?» «Больше 20 лет», — сказал Хантер, листая очередной том. «Его дни, его мысли, его сомнения. Все они изложены здесь, на бумаге. Послушай вот это». Он повернулся к Гарсии. «С тяжелым сердцем молился я сегодня. Я молился о женщине. Розе Перес. Последние 5 лет она приходила в эту церковь. Она молилась об одном и только об одном, чтобы она смогла родить ребенка. Ее матка серьезно пострадала после того, как примерно 8 лет назад ее изнасиловали 4 человека. Это случилось всего лишь в квартале отсюда. Ей тогда было 16 лет. Через 3 года после нападения Роза вышла замуж. И с тех пор она и ее муж Антонио пытались зачать ребенка. И в прошлом году их молитвы были наконец услышаны. Она забеременела. Я в жизни не видел такого счастливого человека. 2 месяца назад она родила мальчика, Мигеля Переса. Но роды прошли с осложнениями. Ребенок родился нездоровым. Он отважно боролся 10 дней, но его легкие сердца оказались слишком слабыми. Он умер на 11-й день после рождения. Роза вернулась в церковь только один раз, сразу же, как вышла из больницы. Она принесла с собой только один вопрос. Почему? Я видел это в ее глазах. В них больше не было веры. Ее вера умерла вместе с ее сыном. Сегодня, в одиночестве, она покончила с собой в маленькой квартирке на Ист-Хэтчуэй-стрит. И теперь я боюсь за душевное здоровье Антонио. И хотя моя вера неколебима, я мечтаю получить ответ на вопрос Розы. Почему, Господи? Почему ты дал только для того, чтобы отнять? Хантер посмотрел на Гарсию. «Когда это было?» «Тут нет даты», — убедился Хантер. Гарсия, сжимая переносицу, покачал головой. «Печальная история. Похоже, что даже священники время от времени вопрошают свою веру». Хантер закрыл дневник и вернул его в книжный шкаф. «Если отец Фабиан боялся за свою жизнь или кто-то угрожал ему, ответ будет в одной из этих книг». Гарсия медленно выдохнул. «Чтобы прочитать все их, нам нужны дополнительные силы». «Может быть», — сказал Хантер, возвращая на место первый том справа. «Я надеюсь, что отец Фабиан был организованным человеком. В таком случае все дневники будут в порядке. Если кто-то беспокоил его недавно, это будет в самом последнем томе».